Аннотация. Герцогство Карас – рай на земле. Страной правит Роже Ренар, справедливый и рачительный хозяин, которого любят все. Есть в его стране лишь одна проблема – куча нежити и темных колдунов, стремящихся на эту землю. Для борьбы с ними Ренар создает тайную стражу. Командир одного из отрядов, кому герцог доверяет больше других, получает задание узнать, что происходит в дальней провинции в землях графа Монтебана. От самого сеньора того края давно нет вестей, но некто неизвестный шлет герцогу странные письма с просьбой о помощи. Для дюка и его отряда свой интерес в этом деле. Там, в лесах предгорья, бесследно исчезли стражи, друзья командира отряда. В лесах Монтебана бродят восставшие мертвецы, огромный монстр, созданный магией, и по ночам слышна таинственная мелодия флейты, за которой исследует отряд. Анна Велес. Тайная стража Караса. Флейта для зверя. Текст читает Владимир Елфимов. Южное герцогство Карас было раем на земле. Плодородные земли давали по два урожая в год. Казалось, что стоит воткнуть в черную, теплую, ласковую землю даже сухую палку, и та даст цветы. Виноград, взращенный здесь, имел столь сладкий и терпкий сок, что его необыкновенный вкус можно было сравнить разве что с небесной амброзией. И вина Караса славились во всем мире. На богатых пастбищах паслись тучные стада. Леса были полны пушного зверя. Черные кедры рощ пели песни странствий, белый песок пляжа спорил с изумрудной морской волной. И по морю на огромных торговых судах везли в Карас редкие диковинки, книги и пряности с запада, пестрые легкие ткани и драгоценные камни с востока. Неприступные суровые горы, на вершинах которых вечно спал снег, хранили золотые жилы и серебряные прииски. А главное, в недрах находили редкие кристаллы, полные волшебной силы, что для магов и клириков дороже золота. Ни в чем не было недостатка у людей юга. Короли всего мира завидовали им. Изящные замки южных сеньоров всегда держали двери открытыми. Музыканты и поэты ходили по дорогам Караса. Ученые и мистики находили здесь покой и понимание. Карас был раем, и каждый желал обладать им. Много войн видела эта страна. Кровь не раз затопляла ее плодородные земли. Из-за гор приходили герцы, воинственные соседи из страны непроходимых чащ. С севера стремились захватить Карас и Трийцы. Когда-то братский, родственный народ. Но теперь злейший враг из холодных неуютных равнин снега. Не прошло еще и 5 лет, как закончилась последняя война с севером. Правил Карасом тогда старый герцог, кто погиб в битве, сражаясь бок о бок со своими солдатами. Горько оплакивали его и простые люди, и знать. Но на трон зашел его сын. Достойный монарх, молодой, но мудрый. Он и поднял страну после войны, под его рукой установился быстро прежний порядок. И снова Карас получал богатые дары природы. Лишь одна беда оставалась в стране. Сила кристаллов, несущих магию, приманивала на земли Караса нечисть и неверных богам магов, занимающихся темным ремеслом. Герцог Роже Ренар при своей мудрости и любви к порядку распорядился покончить и с этой бедой. Так, 4 года назад в Карасе появились специальные воины, готовые противостоять нечисти и магии. Так появилась тайная стража. Глава 1. Алан Бежар, более известный как Дюк, лениво вышагивал по засыпающим улицам столицы Караса Терсы в сторону пристанища стражи. Он раздумывал о том, что, в принципе, для начала октября погода стоит очень даже приятная. Дождей еще нет, нет злых зимних ветров. Но в то же время свежо. Особенно после духоты таверны «Бараний рог». Он уже почти достиг казарм, когда вдруг услышал позади хлопанье крыльев. И вот на его плечо приземлилась почтовая ворона, вцепившись острыми коготками в плотную ткань плаща. Принесла нелегкая. Вздохнув, констатировал ворчливо воин и подставил птице ладонь. Ворона послушно выпустила из клюва небольшой бордовый квадратик ткани, на котором блеснул золотом герб дома Ренаров. Дюк чуть дернул плечом, прогоняя вестницу, и когда птица впорхнула, спокойно развернулся и отправился в обратную сторону. снова по той же улице, снова мимо таверны к купеческому кварталу, а потом дальше, в сторону дворца. По дороге он сетовал на то, как быстро закончился его не начавшийся отпуск. С последнего рейда прошло меньше 3 суток. Дюк толком выспаться и отъесться не успел, как уже готово новое задание. А ведь он собирался навестить Луиса и Жанет. Не виделись уже 1,5 года, то он в рейде, то они. Эту парочку Дюк считал своими друзьями, каковых у него было немного. Бывших сослуживцев хватало, прошедшая война всех превратила в солдат. Приятелей хватало, с кем жизнь свела Дюка уже на службе в страже. Но вот друзей... Нет, друзей у него было мало. Только Луис, кто, как и сам Дюк, служил дознавателем-следопытом в тайных войсках герцога. И жена друга Жанет, боевой маг на минуточку. С этой парочкой Дюк ходил в свой первый рейд. Досталось им тогда знатно. Нечисть потрепала хуже, чем этрийцы. Все израненные, чудом живые, только 3 стражи и выбрались живыми. С тех пор и дружили, как-то сблизились. Дюк всегда называл Луиса и Жанет своими людьми. Такими, кто близок душой. Сейчас друг возглавлял свой отряд, жена, естественно, ходила в рейды с ним. Вот так и получалось, что вылазки на задание герцога не оставляли времени повидаться. То Дюк в походе, то его друзья не в городе. С такими невеселыми мыслями да сетованием, что придется сейчас проговорить с герцогом 1:30, а потом и выспаться времени не будет, Дюк добрался до дворца, до самых покоев своего командира. Молодого герцога Рожеринара любили все. Дворяне, многие семьи которых состояли с герцогским домом в родстве. Роже справедливо разбирал земельные и наследственные споры именитых особ. Легко раздавал подарки, но только за реальную помощь государству. Он сам не слишком любил праздники и увеселения, но исправно 2 раза в год устраивал пышные балы для знати. Купцы хвалили герцога за оставленные им приличные проценты, за право на свободную торговлю. И честно признавали право государя на их деньги, которые полагалось отдавать в казну. Любил молодого герцога народ, потому что Ренар вел гибкую налоговую политику. Он брал больше с богатых земель и меньше у бедняков. В голодные года помогал тем, кто нуждается. Весь урожай не просто хранился в закромах дворца, а распределялся с толком для всех. Кто мог бы нуждаться в пище, но не имел возможности добыть ее сам, а после войны таких было много. А еще Роже был прост в общении и не чурался своих подданных. За это его уважали войска. Ветераны воспринимали его как заботливого командира, как отважного воина, кто не прятался в бою за спинами других. Смелость свою молодой герцог в последней войне доказал. Да и вообще за победу Ренара любили все. Дюк своего командира тоже уважал. Роже был старше Алана всего на 2 лет. И так же, как и Алан, молодой Ренар был ветераном, умелым опытным бойцом, одним из старших, способным даже на поле боя нести ответственность за юнцов, кто с трудом умел держать меч в руках. Они легко находили общий язык, похоже, даже доверяли друг другу. Дюк никогда не чувствовал себя при герцоге слугой, хотя все приказы всегда исполнял четко. А Ренар уважал стража за умение думать, за рассудительность, взвешенность решений, за то, что Алан не слепо шагал исполнять приказ, а подходил к любому делу осторожно и спланированно. В тот вечер герцог ждал стража в своем личном кабинете прямо в своих покоях. Они в той части дворца, где велись официальные встречи, откуда разлетались обычно приказы. Дюк и раньше бывал в этой комнате. Дела тайной стражи требовали особого внимания и некоторой секретности. Потому Ренар часто общался с дознавателями с глазу на глаз там, где он чувствовал себя спокойно, без чужих ушей. Комната была небольшой и обставлена скромно. Герцог не любил лишнего блеска и роскоши. Здесь горел камин, отделанный простыми дубовыми панелями. Роже сидел в кресле с высокой ровной спинкой, рядом с ним на комоде стоял бокал вина. Слева от входа Дюк заметил шкаф с книгами, на стене висели 2 клинка и старинный щит. Но в этот раз, кроме дознавателя и герцога, в комнате был еще один человек – женщина. Вернее, молодая девушка. Она устроилась на пуфе, четко ровно держала спину и при этом умудрялась выглядеть расслабленной. Девушка тоже вертела в руках бокал с вином. Дюк был удивлен ее присутствием. Нет, это было не в первый раз. Роже далеко не монах, и дознаватель уже видел многих любовниц герцога. И знатных дам, и обычных шлюх. Ренар приглашал в свою постель любую, кто ему понравится, вне зависимости от статуса дамы. Но эта девушка не походила на любовницу. Она не была одета кокетливо, никаких декольте и пышных, но почти прозрачных пеньюаров. Незнакомка была одета в рейтузы из плотной ткани, какие носят женщины-воительницы. Высокие мягкие сапоги, белую шелковую рубаху и дуплет. Только эта дорогая рубашка и добротная обувь выдавали у ней богатую даму. На лице женщины не было косметики, которую так любили и светские львицы, и те же продажные девицы. От незнакомки не несло дорогими духами. Вместо замысловатой прически ее волосы довольно светлые, были коротко пострижены, спадали до воротника рубашки и явно выгорели на солнце. Дюк посмотрел вопросительно на герцога. Обычно Роже отправлял своих женщин прочь, когда начинался серьезный разговор. Но в этот раз, похоже, отсылать незнакомку Ренар не собирался. Поняв легкое замешательство дознавателя, герцог только весело улыбнулся. «Привет тебе, Дюк!» – добродушно поздоровался он. «В такой вечер красное вино Южной провинции будет особенно подходящим к случаю. Налей себе, если пожелаешь». «Привет и тебе, командир!» – ответил дознаватель, подходя к комоду, где стоял графин и еще один пустой пока бокал. «После рагу из барашка от лорки любое вино будет кстати». Ренар задорно усмехнулся. «И не стыдно тебе?» – шутливо укорил он Дюка. «Все знают, что никто в стране не умеет готовить это рагу лучше жены кабачика бараньего рога. Только даже мне она не всегда предлагает это лакомство, а вот тебя балует регулярно». «Ей за что?» – напомнил страж. Они воевали вместе с веселым Лью, и Дюк на себе вытащил его немалую тушу из окружения, раненого, но живого. Лорка получила мужа назад. Почти целого. Только без правой кисти. Ранение стоило веселому Лью службы, но Лорка мужем-кабачиком была намного более довольна, чем мужем военным. Герцог это знал. Он сам был в том бою на равнине. Он прорывался к своим войскам бок о бок с Дюком. «Ладно, хвастун», — продолжил Роже уже чуть более серьезно. «Прежде чем мы приступим к делу, хочу представить тебе мою кузину Алику, которую я очень люблю и которой я обязан жизнью». Дюк чуть склонил голову в знак приветствия, а Алика кивнула в ответ. Только теперь дознаватель отметил некую родственную схожесть ее лица и внешности Ренара. Герцог тоже был светловолос, только еще на оттенок светлее кузины. И лицо у него было пошире, покруглее, черты крупнее и, естественно, мужественнее. А вот глазами они были сильно похожи. И Алика, и Роже оба синеглазые, с чуть заметными зеленоватыми крапинками по радужке. При этом четко чувствовалось различие. Герцог всегда казался немного беспечным, ему нравилась такая маска. А вот его кузина выглядела спокойной и серьезной. «Не возражаешь, если она тоже послушает мой рассказ?» По тону герцога было понятно, что вопрос на самом деле ответа не требует. Дознаватель улыбнулся. «Вот и славно». Продолжал уже совсем серьезно Ренар. «Я помню, что ты только 2 дня назад вернулся в город. Я все понимаю, Дюк. Ты хотел бы немного отдохнуть, но... Когда ты выслушаешь мой рассказ целиком, уверен, протестовать против этого задания не станешь». Дюк понимал, что ответа от него снова не требуется, а потому спокойно продолжал попивать терпкое вино. Немного демонстративно, только герцог даже не улыбнулся на эту выходку. «Есть у меня один родственник». Продолжал Роже с напускной беспечностью. «То ли троюрный дядя, то ли какой-то кузен, граф Симон Монтебан. Его земли лежат в лесах почти в предгорьях утренних гор. Знаешь эти места?» Дознаватель немного подумал. Владения этого графа не входили в состав вечно неспокойного пограничья гор вечерней зари. Утренний массив не приносил такого большого урожая волшебных кристаллов, только руду и уголь. В целом, спокойное место. К тому же речь о лесах, простирающихся до срединных изумрудных равнин. «Вроде бы», — заметил Дюк, — «не самые плохие там места. Пушнины много, дичи, да и целебных трав хватает». «Согласен, места там отличные», — охотно поддержал его герцог. «Как-нибудь выберемся туда на охоту. Но вот с урожаем пушнины в этот год как-то неровно выходит. Видишь ли, положенная казне часть с этих земель дошла до нас не в должном количестве, а мой родственник почему-то на письма не отвечает. Месяца два молчит. Дознаватель отставил бокал и чуть вопросительно приподнял брови. «Согласен, дружище», — отреагировал Найтринар. «В принципе, это не повод для беспокойства. Я так сначала и считал. Вот только вместо ответов на мои письма граф вдруг начал посылать мне странные вести. Все больше с помощью ворон. Но ты же знаешь, птицы не слишком умны и ленивы. Больших донесений с ними не передашь. Приходят короткие записки странноватого и зловещего содержания. Например, поинтересовался дюк. Сейчас процитирую парочку», — пообещал герцог. «Ну вот хотя бы луна в полночь окрасилась кровью. И брат станет недругом, флейта поет о смерти. Что скажешь?» «Пока не знаю», — честно признался страж. «Конечно, наводят на неприятные мысли, но а сколько накопилось таких посланий?» «Штук 7», — послушно ответил Роже. «Вот». Он протянул дознавателю папку, отделанную бархатом и тисненную серебром. Дюк открыл ее. Лежащие внутри жалкие и грязные клочки бумаги казались какими-то ненастоящими на фоне богатой отделки. «Ты уверен, командир, что это почерк графа?» — задал дознаватель новый вопрос. «Уверен, что нет», — серьезно отозвался Ренар. «Посмотри дальше. Там есть последнее послание. Оно пришло с обычной почтой. Вот его точно писал Монтебан». Дюк достал нужный листок и прочел вслух. «Нет сил бороться, не могу даже умереть, помоги». Он нахмурился. «Это вообще никак не проясняет ситуацию». «С тобой трудно спорить», — заметил герцог. «Но все же вызывает беспокойство, а потому я распорядился, чтобы смотритель восточной провинции узнал, в чем там дело. Но и тут меня постигла неудача. Смотритель написал мне лишь о том, что его посланцев в замок графа не допустили. Ворота закрыли. Правда, в местном кабаке на тракте посыльный узнал еще одну неприятную деталь. В одной из самых больших деревень, подчиненных Монтебану, исчезли все жители». «Ого!» – отреагировал дознаватель. «Вот и я тоже подумал, что дело принимает серьезный оборот», – согласился с ним Ренар. «И потому 2 недели назад отправил туда отряд стражи, отряд твоего друга, дюк. Но ни сам Луис, ни его жена Мак-Жанет, никто из их отряда не вернулся». Дюк нахмурился. Это ему совсем не понравилось. Он не ждал таких новостей и заволновался. Нет, все-таки Луис один из самых опытных дознавателей. Луис знает герцогство как свои 5 пальцев. Луис был в таких переделках, что труднее не придумаешь. Жанет – одна из лучших магов страны. Даже учителя школы тайн могут ей позавидовать. Нет, не существует такая сила, которая может победить этих двоих. Но отряд исчез. Прошло 2 недели. Дознаватель отставил бокал. Вино потеряло вкус. Беспокойство стерло последнее очарование вечера. Дюк не хотел верить. Упрямо гнал от себя дурные мысли. Но факт оставался фактом. Его друзья не вернулись с задания. «Послушай», — чуть мягче обратился к нему Роже. «Я понимаю, мне самому тоже это не нравится и не верится, что... Да не хочу я верить. Давай пока просто не будем спешить с выводами». Дюк просто угрюмо кивнул. «Я поеду», — решил он. «Конечно», — кивнул герцог. «Я понимаю, я потому и позвал тебя. Возьми столько людей, сколько посчитаешь нужным. И Алика тоже поедет с тобой». «Я тоже хорошо знаю те леса», — впервые вступила девушка в разговор. Она говорила спокойно и уверенно, но без заискивания, будто доказывая свою ценность в будущем походе и без лишней самоуверенности. «Симон Монтебан приходится мне дядей. Я часто бывала у него в гостях в детстве». «Что ты о нем помнишь?» – спросил ее дознаватель. «Он отличный боец», – сразу выдала Алика. «Он со своими людьми в течение 1,5 месяцев удерживал итрийцев, пока наши войска собирались на равнинах». «Да», – подтвердил Ренар. «Симон лет на 10 старше меня. Он был близок с отцом». «А еще?» Дюк не любил длинных и цветистых фраз. «Я была тогда еще ребенком», — с некоторой досадой заметила кузина герцога. «Мы с ним мало общались. Я лучше помню его дочь от первого брака, Рози. Ей сейчас должно быть 18 лет. Подождите». Алика вдруг нахмурилась. «Я тоже читала те послания», — Она указала на папку, теперь лежащую на коленях дознавателя. Там было одно. Зло открыло себя спустя почти через 20 лет. А ведь тогда при родах умерла его первая жена, как раз 18 лет назад. «Точно», – закивал Роже. «Помню, с этим была связана какая-то история. Трагедия, да. Мне что-то такое рассказывала кормилица. Она любила собирать такие слухи. Кажется, что-то про ту ночь, когда родилась Софи. Первая жена Симона умерла в родах, и точно. Говорили, что в ту же ночь погибли его родители». «С чего такой повальный мор?» – удивился Дюк. «Понятия не имею», – пожал плечами герцог. «У меня слишком много родственников, а у них много всяких тайн, трагедий и сплетен. Я как-то и не интересовался. Мне самому-то тогда было около 6 лет. Ну, конечно, кормилица моя была уверена, что дело не обошлось без темного колдовства». «В этом случае это похоже на правду», – заметил Алика. «Хотя в Розе я ничего такого не замечала. Обычная девочка, милая, хрупкая, но, может быть, чуть более серьезная. Мы с ней виделись, но немного общались. Я только раз смогла уговорить ее улизнуть из замка. Тогда мы шли искать сокровища священной горы». «Точно!» – с почти детским восторгом воскликнул Ренар. «Уж эти сказки я помню. А ведь гора точно во владениях Симона. Гора, где скрыт источник, вода из которого излечивает любые раны, придает ума и исполняет любые желания», – усмехнулся Дюк. «А главное, дает неограниченную власть и великую магию. Ну да, я тоже знаю эти сказки». «И кто-то», – уже серьезнее заметил Роже, – «очень хочет нам о них напомнить. Там среди посланий есть что-то об этом». Дюк кивнул и снова залез в папку. «Священную гору покинут птицы», – прочел он вслух. И снова почерк не принадлежит графу. «Как-то слишком много странностей для одного места». «Или ложных следов», – заметила Алика. Дознаватель чуть приподнял брови. Ее замечание приятно удивляло своей разумностью. «Хорошо», – сказал он. «У графа в прошлом темная история и живое продолжение страшной тайны. Его дочь. Что-то еще можете о нем вспомнить?» «Ну, лично я могу только вспомнить его новую жену», – с чисто мужской усмешкой ответил Ренар. «Она всего 2 года старше своей падчерицы и очень хороша. Симон привозил их обеих на последний праздник зимой. Кстати, он вдруг стал серьезнее. А ведь было что-то еще. В ночь после бала, да, у дверей покоев Монтебана умер какой-то юноша». «Умер?» – заинтересовался дознаватель. «Неужели не роковое несварение желудка?» «Ты сейчас обидел моих поваров», — усмехнулся герцог. «Нет, магия. Вот только вопрос в том, кто из дам постарался таким решительным образом избавиться от навязчивого поклонника. Помню, мы тогда не разбирались особо. Симон тем же утром покинул дворец вместе с обеими красотками. А, кстати, вроде бы его жена на сносях». «Это важно?» — поинтересовался Дюк. «Не знаю», — пожал плечами герцог. «Но это все, что я смог вспомнить». Дознаватель чуть иронично улыбнулся. «Если остальные сведения так же значительны, то я уверен, ты можешь прислать их с письмом, командир», — сказал он. «Мы отправимся утром. Тебя это устроит?» Вопрос был адресован Алике. «Вы дознаватель», — совершенно серьезно и даже почтительно отозвалась девушка. «Я буду готова к тому времени, которое вы назовете». «На рассвете, у казарм стражи», — распорядился Дюк. Она коротко по-военному кивнула. «И славно», — удовлетворенно заметил герцог. «Кузина, желаю тебе хоть немного поспать, Дюк. Я думаю, ты не откажешься посетить перед отъездом склад магов». «От такого предложения я никогда не откажусь», — иронию дознаватель не скрывал. Склад магов, или официальнее, хранилище артефактов располагалось, конечно же, на территории дворцового квартала. Хотя на самом деле резиденция герцога Караса занимала более 2 кварталов. Здесь был самый настоящий дворец, где Ренар проводил праздники для знати в огромной, богато украшенной зале, освещаемой сотней волшебных кристаллов. На верхних этажах герцог принимал послов соседних государств, решал проблемы своей страны. Там работала целая армия чиновников, на постах стояла личная стража государя в парадных ливреях, сновали 1000 слуг, посыльных, курьеров. Здание дворца было высоким, белокаменным, с резными арками окон, с лепниной и тончайшими колоннами. Справа от него высилась серая башня военного корпуса, где заседали командиры действующей армии. А справа тянулось длинное, украшенное портиками и рядами уже более мощных колонн здание школы магии. Если обойти дворец и все прилегающие к нему пристройки, можно было попасть в личные покои герцога. Небольшой двухэтажный дом с круглой башенкой. Сюда-то вечером и пришел к Ренару Дюк. А через двор от жилища герцога стояло еще одно неприметное и ненарядное здание. Оно и было складом. Сюда попадали уже заряженные заклятиями небольшие магические кристаллы, которые использовали военные и стражи. Здесь же хранились свитки и мелкие магические защитные артефакты. Все то, что маги могли, скрипя сердце, пожертвовать на нужды простых смертных, но только с целью служения государству. Когда бы Дюку не приходилось заходить на склад, тут всегда дежурил маг. Вечно сонный и несчастный, одетый в фиолетовую мантию школы. Наверное, они сменяли друг друга. Но все они были одинаково обижены на судьбу, закинувшую их в это скучное помещение. «Ну что?» – в своей обычной, беспечной, веселой манере заявил герцог, чуть кивнув дежурному в ту ночь очередному магу. «Осмотримся?» Вопрос, естественно, был обращен к дознавателю, следующему за своим командиром. «Наверняка нам тут что-то уже подобрали», – без энтузиазма отозвался Дюк. Если Ренар считал, что на задании поддержки обычного боевого мага-стража отряду будет недостаточно, он заставлял хранителей этого склада выдать своим подчиненным несколько заклятий, запечатанных в кристаллы. Причем таких заклятий, которые точно могли бы принести стражам пользу. Маги этому никогда особенно не радовались и раздавали свои сокровища совсем нещедро. Максимум 3 кристалла на отряд. «Порадуйте нас, уважаемый!» Истинно королевским тоном изрек Роже, глядя на дежурного по складу. Маг стал выглядеть еще более несчастным. Отдавать волшебный кристалл ему совсем не хотелось, но противоречить герцогу тоже небезопасно. «Вот», – нехотя выдал он, выкладывая на стойку 3 небольших хвощенных мешочка. 3 заклятия. Первое – это чтение и управление мыслями. Действует на любое количество существ, любых видов, на расстоянии в 50 шагов, в течение минуты. «Живых существ?» – деловито уточнил Дюк. «А каких еще?» С дознавателем маг особенно не считался. Тон у служителя был надменным. «Отлично», – пробормотал Дюк. «Можно подумать, стража с такими много дел имеет». Но все же мешочек он в поясной кошель прибрал. «Кстати, да», – согласился с ним герцог. «Не самый удачный выбор. Есть что-то более подходящее. Вам же передали суть задания?» «Конечно, передали». Тут же поспешил заверить Ренара маг. Второе заклинание. Поиск мага или источника магии. Действует до часа. И третье. Это антимагическое поле. Снимает любое магическое воздействие в радиусе опять же 50 шагов. Действует до 3 минут. Последнее – это нормально. Дознаватель уже убрал оба мешочка. А вот второе – это обычный детект. Я и сам могу чувствовать магию. И еще в отряде есть боевой маг. Тогда, если вас это не устраивает, с затаенной радостью предложил служитель склада, можете 2 ненужных заклинания вернуть. Ненужного, когда дают, не бывает, веско возразил Дюк. Я так предполагаю, если уж маги не слишком хорошо выполнили свою работу, с некоторой угрозой выдал герцог, мы можем выбрать еще 2 заклятия на свое усмотрение. Что предпочитаешь, дружище? Дознаватель чуть помолчал, обдумывая, а потом отступил подальше от мага, жестом позвав Ренара за собой. «Командир», — почти шепотом обратился он к герцогу, — «кто был в отряде с Луисом и Жанет?» «Везунчик, Кривой и Верзила», — тут же выдал ему Роже. «Везунчика я знаю хорошо», — размышлял дознаватель, — «он сам с предгорья». «Потому Луис его и взял с собой», — подтвердил герцог, — «бывалый боец». «И реально везучий», – кивнул Дюк. «Прошел почти всю войну всего с парой царапин. Хотя за чужие спины не прятался. Только с такой удачей он горячий, не сдержан. Кривое Верзило совсем зеленое. Они, если и застали войну, то лишь под столицей. Так отметились. Я думаю, если там все серьезно, Луис явно прикрывал новичков. А Жанет не бросила бы мужа никогда, продолжил за него Ренар. Так даже не нашлось, кого отправить за помощью. И даже от везунчика удача отвернулась. Либо было слишком много противников, сделал Дюк еще одно предположение. Так что, командир, мне нужно нечто такое мощное, на всякий случай. Может, и первое заклятие сгодится, но надо бы еще подстраховаться. Уважаемый, через плечо громким тоном позвал герцог мага. Достаньте нам что-то такое, чтобы действовало на большую толпу противников. Не смертельное, но действенное. Минутку, засуетился служитель, разворачивая какой-то свиток. Да, сейчас. Могу предложить заклятие подчинения. Действует на 50 шагов во все стороны, сильное заклятие. И рассчитано на любое существо. Даже на нежить магия рассчитана на полчаса. Отлично и, наконец-то, разумный вариант, рассудил удовлетворенно дознаватель. И что-то немного попроще поищите еще, а? Если мы имеем дело не с людьми и не с нечистью. Ну, маг реально задумался. Похоже, он наконец-то сообразил, что визит на склад герцога и стражи может быть хоть каким-то развлечением. Знаете, в прошлом году было создано заклятие. Только оно пробное. То есть оно еще не прошло испытаний на реальном объекте. Заклятие временного развоплощения. Снимает любую магически созданную личину. Только действует очень недолго. Все же экспериментальный вариант. «Недолго – это сколько?» – решил уточнить Ренар с искренним интересом. «Около пары минут», – вспоминал маг. «Но для точности давайте рассчитывать на 90 секунд». «Берем», – решил Дюк. «И спасибо». Служитель склада посмотрел на него удивленно. Обычно стражи только ворчали, а этот оказался вроде бы приличным. «Мне потребуется несколько минут, чтобы найти нужный кристалл на складе», – деловито предупредил он. «Ничего страшного», – заверил его герцог. «Мы подождем». «Можно нам здесь побыть?» – спросил Дюк. «Или на улицу выйти?» «Как пожелаете». Макс совсем растерялся. «Тебя как зовут?» – улыбнулся ему дознаватель. «Саймон», – буркнул служитель. «Спасибо еще раз», – почти добил его Дюк. «Не спеши особо». «Да», – поддержал его в любимом беспечном тоне герцог. «Мы поговорим пока». Маг кивнул и поспешил скрыться за дверцей, ведущей в святая святых хранилища. «Я ведь и вправду хочу кое о чем поговорить», — тут же сказал Роже уже серьезно и как-то непривычно мягко. «О Балике. Ты не думай, будто я вешаю тебе на шею неразумную знатную девицу. Она не такая». «Я заметил», — нехотя ответил дознаватель. «Она воин, но командир. Похоже, задание может быть опасным. Она все же твоя кузина. Понимаю, у тебя родни много, но это не повод ими рисковать». «Некоторыми стоило бы», усмехнулся Ренар. «Но не Аликой. Ею я на самом деле дрожу. Но поверь, она точно не доставит тебе хлопот. Зато прикроет спину. Ей непросто пришлось». Дюк удивленно приподнял брови. Конечно, война коснулась всех, у каждого сложилась своя история. Часто странная, но все же. «Ее отец был очень близок с моим», стал рассказывать герцог. «У них в семье трое сыновей, Алика – младшая дочь. Только платье да куклы не для нее. С детства с братьями обучалась фехтованию и стрельбе. Гоняла на конях без седла. Сорванец, которого никто не принимал всерьез». Он вздохнул и чуть помолчал. «Это было почти перед самым началом войны», – продолжал Роже. «Дядя, то есть отец Алики, устроил большой турнир. Надеялся похвастать сыновьями, но вышло иначе. В поединках победил незнакомый мальчишка. За забралом шлема лица было не разглядеть. Помню, дядя еще сильно злился, когда этот малый уделал его сыночков одного за другим. А на награждение он снял шлем». «Алика», — догадался дознаватель. «Она», — усмехнулся герцог. «Ее отец пришел в ярость, но его светлость, то есть мой старик, был достаточно справедлив и наградил девчонку. Победитель получал право и на желание. В рамках возможного, конечно. Алика просилась в армию. Но тут уж ее отец не позволил. Ограничились наймом хорошего учителя. А потом война. Бой на равнине. Тогда я думал, что это конец. Мы ждали подкрепления, которое должно было ударить с тыла. Отвлекали итрийцев на себя. Я чуть заигрались. Я думал, это мой последний бой, но небольшой отряд прорвал окружение. Нас вытащили. Алика привела тот отряд. Так что ты меня понимаешь. Слышал эту историю, признал дознаватель. Мы пришли всего лишь часом позже. Но про нее я не знал. Ну, хорошо. Такому бойцу я буду рад. Она всегда четко выполняет приказы, дополнил свою рекомендацию Роже. Хотя и сама думать умеет, так что ты не прогадаешь. И если мы договорились, я бы уже отправился спать. Жаль, что не могу пожелать тебе хорошего долгого отдыха. Они усмехнулись друг другу, герцог первым протянул руку для прощального рукопожатия. И после того, как Дюк сжал предложенную ладонь, Ренар неторопливо пошел к выходу. Дознаватель остался ждать свои обещанные кристаллы. Как ни странно, недолго. Саймон появился спустя 5 минут. «Вот!» Мак явно изменился. Выглядел почти счастливым. «Это обещанные. Только используй с умом». «Без него у меня даже с койки встать не получается», — насмешливо хмыкнул страж. «Ты... Дюк?» Чуть поколебавшись, поинтересовался Саймон. Дознаватель кивнул. «Я слышал о тебе», — продолжил Мак. И это... там было еще кое-что. Служитель аккуратно и немного нерешительно достал из кармана мантии еще один мешочек. «Слушай», — Саймон понизил голос, хотя тут их никто бы и так не услышал. «Это тоже экспериментальная защита». «И в чем подвох?» С подозрением, глядя на нежданный подарок, осведомился Дюк. «Не знаю», — честно признался Мак. «Похоже, ее не нашли где применить. На войне бессмысленно, а в мирной жизни...» Он пожал плечами. «Короче», – торопливо продолжил служитель, – «это магический щит. Закроет всех, кто стоит в 5 шагах вокруг тебя. От любого заклятия, даже от смертельного, но тоже очень ненадолго. Минута где-то». «Неплохо», – подумав, признал дознаватель, убирая последний мешочек в свой кошель. «А ты видел тех, кто это использовал и остался жив?» «Нет», – убито выдал маг. «Но...» «Ты потом зайди, хоть на тебя посмотрю. Я слышал, ты заговоренный, должен и тут выкрутиться». Дознаватель только усмехнулся и, довольно вежливо простившись, пошел прочь. «Заговоренный, я тебе слышал. Дюк уже привык к этому, к сплетням, байкам, легендам о нем. Для многих он был героем войны, командиром, многих спас в бою. И многие верили, что его не берет ни клинок, ни стрела, ни магия. Но это было ложью, все проще. Наверное, это его стоило звать Физунчиком. Или просто Дюк умел думать, быть осторожным. Он не заражался яростью боя, всегда был осторожен, всегда просчитывал каждый шаг и каждый удар. Он сам себя сделал заговоренным. Но все же не любил, когда про него придумывали сказки. Он предпочел бы оставаться в тени.